2. Развалина. Моя однокомнатная обитель оказалась в полном порядке. Даже грязная посуда была теперь вымыта. Кто-то, значит, приходил, прибирался. Возможно, Тереза. Я переоделся, даже галстук надел. Сунул во внутренний карман паспорт и все, какие были деньги. Взял плащ и выволок из-за дивана свой командировочный сидр, объемистый портфель, в котором лежало все необходимое для многодневных поездок. В срочной командировке я давно уже не ездил, но по привычке держал сидр наготове. Платком я стер с портфеля пыль, погладил, как кошку, свою старенькую пишущую машинку, на кухне закрыл потуже краны, вышел и, не оглянувшись, захлопнул за собой дверь. Тут же, из двери напротив, Юрка высунула голову соседка, остроносая, любопытная и молодящаяся старушка. «Игорь Петрович, как я рада, вас выписали!» «Как видите, уважаемая Римма Станиславовна, счастлив вас приветствовать». «А у меня для вас целая груда почты, всякие конверты из редакции. Заходите, а я чайку». «К сожалению, весьма спешу. Бог с ней, с почтой». Пустовато было у меня на душе, но не печально, бездумно. «Только из больницы и сразу уезжайте куда-то. Ай-яй». «Что поделаешь, работа. Специально отпросился у врачей пораньше. Скользил я со своим враньем, как по гладкому стеклу. Рад был вас видеть». «Что передать Терезе Владимировне, если зайдет?» «Что я нашел вас еще более похорошевшей». Старушка расцвела, а я, прихрамывая, спустился на первый этаж и вышел во двор. У подъезда цвели яблони, и каталась на трехколесных велосипедах малышня, по-летнему пестрая и голоногая. Уже припекало, день обещал быть очень теплым. Я пересек двор и вошел в полуразрушенный, ожидающий сноса квартал. Здесь было тихо, только шуршали крыльями воробьи. Куча прошлогоднего мусора уютно покрывала свежая, яркая трава, в ней горели желтые огоньки мать и мачехи. За остатками забора из кирпичных столбов и железных копий стоял двухэтажный особняк с выломанными рамами и полуразобранной крышей. Он был сложен не из кирпича, а из чужого в здешних местах пористого желтоватого туфа. Я вошел в разоренные комнаты. Солнце било в оконные проемы. Стараясь не смотреть на зарисованные мальчишками обои, набитые бутылки по углам, я поднялся на второй этаж. Глянул в окно, заранее знал, в какое, не первый раз. Кирпичные башенки с флюгерами на крыше соседнего дома, причудливая верхушка тополя, далекая белая колокольня, голубятня над забором, несколько чердачных выступов и край моста над рельсами пригородной линии привычно сложились для меня в рисунок нездешнего города. Безоблачная, чуть дымчатая синева за крышами и башнями напоминала туманное море, когда оно в отдалении встает вертикально, как стена. Я закрыл глаза. Может показаться, что я занимался игрой, не свойственной солидному человеку. Но, во-первых, множество взрослых людей живет, веря в приметы и соблюдая спасительные ритуалы, только не признается в этом. А во-вторых, без такой игры я за последние годы не написал бы ни единой стоящей строчки. И кроме того, именно взрослый опыт постепенно убедил меня, что граница между игрой и настоящими делами, между сном и хитрой реальностью кристаллических граней, часто не прочнее мыльной пленки. Иначе какой был смысл думать о тетради? Итак, я закрыл глаза, и среди запахов заброшенного жилья и плесени, сухого мусора и свежей травы на пустыре, различил и вдохнул запах нагретых солнцем южных камней, тех, из которых был сложен дом, и оказался в храме.